Глава 23. Дома я сижу за крошечным столиком в своей студии и смотрю на чистый лист бумаги. Заявление об увольнении. Всего несколько строчек, которые должны освободить меня от этого ада. Прошу уволить меня с должности дизайнера по собственному желанию. Пишу и стираю. Пишу снова. За окном Сеул живет своей вечерней жизнью. Неоновые вывески магазинов, смех молодежи, возвращающейся с учебы, звуки музыки из соседних квартир. Обычная жизнь обычных людей, которые не влюбляются в своих холодных боссов и не мучаются от воспоминаний о единственной ночи близости. Завидую им. Телефон лежит рядом, и я все думаю, позвонить Кате или нет. Рассказать ей всю правду? Но что я скажу? Что переспала с президентом корпорации, а теперь он делает вид, что ничего не было, пока ужинает с элегантной экс-любовницей. Или совсем не экс. Звучит как дешевая мелодрама. Хотя, по сути, так оно и есть. Часы показывают 10:30 вечера, а я все еще сижу над заявлением. Написала и переписала его 10 раз. То слишком эмоционально, то слишком сухо, то звучит как обвинение. В итоге остановилась на самом простом варианте. Прошу уволить меня с должности старшего дизайнера отдела концептуального проектирования по собственному желанию с 15 сентября 2025 года. Причина увольнения — личные обстоятельства. Подпись — дата. Никаких объяснений, никаких намеков на то, что происходило между нами. Чистый и деловой разрыв. Складываю лист в конверт и кладу в сумку. Завтра утром первым делом подам его в отдел кадров. А пока Ли Чжунхе проснется и узнает об этом, я уже буду свободна. Ложусь в постель в 1:00 ночи, но сон не идет. Ворочаюсь, вспоминая каждую деталь прошлой ночи в офисе. Как он смотрел на меня утром, как его голос дрожал, когда он говорил «Я не сожалею ни о секунде». А потом вспоминаю Мин Сару. Ее уверенные прикосновения к его руке и его выражение лица, проклятую улыбку. В 4 утра встаю и пью валерьянку. Да-да, привезла с собой, но не думала, что пригодится. В 5 уже пью ромашковый чай, в 6 сдаюсь и иду в душ. Буду в офисе к 8. Подам заявление и начну освобождаться от этого кошмара.